Глава 17. Операция. Дымов сидел в своей машине неподалеку от дома Горбункова и пил кофе из термоса. Часы показывали 5 утра. Рассвет только начинал окрашивать небо бледно-серым светом. Телефон завибрировал. Щукин Евгений Давидович, глава всей операции. «Ярослав, как обстановка?» «Пока все тихо. Свет в квартире не горит. Кроме меня и ваших людей, заметил еще одних, тоже следят». «Главное, вас не засекли?» «Обижаете?» — хищно улыбнулся Ярослав. «Спросить все равно должен был», — в тон отозвался Давидович. Завершив разговор, Ярослав снова сосредоточился на подъезде. В 5:30 дверь открылась. Горбунков вышел с дорожной сумкой через плечо, нервно-суетливо оглянулся и направился к обочине. Словил такси, шмыгнул в салон, и машина тронулась. Детектив завел двигатель, но не спешил следом. Сначала пропустил черный джип, потом только поехал сам, держась на безопасном расстоянии. В зеркале заднего вида мелькнуло авто с полицейскими «Лада Гранта». Такси повезло Дениса не в аэропорт, как ожидал Ярослав, а на окраину города, в промзону. Ряды складов, гаражей, заброшенных ангаров. «Евгений Давидович, он едет на окраину, район Очакова. Похоже, там тайник». «Отлично, пусть заберет картину, тогда возьмем его за все сразу. И тех, кто на хвосте перед тобой». Такси остановилось у одного из складов. Денис расплатился, дождался, пока машина уедет, и направился к двери. Открыл замок ключом, вошел внутрь. Дымов припарковался за углом здания. Долго ждать не пришлось. Минут через 10 дверь склада снова открылась. Денис вышел с длинным цилиндрическим тубусом под мышкой. Поймал новое такси. И снова аккуратное следование за объектом. Казанский вокзал. Горбунков покинул машину, прошел в здание вокзала. Оперативники держались в стороне, то ныряя в толпу, то выныривая. Беглец купил билет у кассы, направился к платформам. Двое типов в спортивке шагали за ним, будто приклеенные. Платформа 5. Поезд на Нижний Новгород уже стоял. Денис подошел к вагону, протянул билет проводнице. И вдруг те двое с короткими стрижками буквально соткались из воздуха за спиной Горбункова. Один положил руку ему на плечо, второй схватил за локоть. Денис мгновенно побледнел, замерев испуганным зайцем. Ярослав предвкушающе усмехнулся. Тем временем бандиты, а это могли быть только они, развернули свою жертву и повели ее прочь от поезда за пределы вокзала и буквально затолкали в свой черный джип с тонированными стеклами. Один из мужчин с тубусом сел рядом, второй — на переднее сиденье. Дымов и оперативники следовали за ними по пятам. «Соколов, за ними!» Ярослав бросился к своей машине. Все три машины тронулись почти одновременно. Джип ехал быстро, но не лихачил. Дымов держался сзади, Гранта — параллельной улицей. Через 10 минут бандиты свернули в неприметный сквозной переулок. Дверь распахнулась, и Дениса бесцеремонно вытолкнули наружу. Один из мужчин что-то ему сказал на прощание, после чего захлопнул дверь, и они снова сорвались с места. Дымов проехал мимо Дениса, не останавливаясь. Горбунковым займется кто-то из оперативников, а Ярослав должен успеть спасти картину. Джип больше не петлял, явно направляясь в конкретное место. Через полчаса въехал в элитный коттеджный поселок за высоким забором. Резиденция Южная, Южная Бутово. Охрана на въезде и шлагбаум поднялся мгновенно. Ярослав остановился так, что его не было видно от ворот за шикарным кустом. Оставшийся в Гранте оперативник притормозил еще дальше. Зазвонил телефон. Щукин. «Ярик, я пробил номер джипа. Машина зарегистрирована на ООО «Бизнес-партнер». Фирма «Однодневка». Мы проследили за ним. Резиденция Южная, Южная Бутово. Они только что въехали на закрытую территорию с неплохой такой охраной». «Отлично. Я сейчас быстро оформлю ордер на обыск. 1-2, и мы въедем туда с группой захвата. Ты оставайся на месте. Если попытаются вывести картину раньше, звони мне немедленно». «Понял». Дымов положил трубку. Оперативник, покинув свою Гранту, подошел к его машине. «Долго ждать?» «Пару часов. Евгений Давидович оформляет документы». «Значит, подежурим». «Илья, ты лучше поезжай в другую часть поселка. Следи за вторым выходом, мало ли». Тот понятливо кивнул и отправился выполнять поручение. Ярослав же достал термос, налил себе кофе. К 3 часам дня к воротам поселка подъехали 4 черных микроавтобуса. Из них вышли бойцы ОМОНа в полной экипировке. С ними был не только Щукин, но и Яхонтов. Последний подошел к машине Дымова. «Документы готовы. Обыск по адресу коттедж номер 7. Владелец Игорь Викторович Ластовкин. В базе есть. Связан с ОПГ «Восток». Подозревается в отмывании денег и сбыте краденого». Ордер продемонстрировали охране на въезде. Та растерянно кивнула и подняла шлагбаум. Колонна въехала в поселок. Коттедж номер 7 стоял в конце улицы. Трехэтажный особняк с высоким забором. Микроавтобусы остановились у ворот. Бойцы вышли, заняли позиции. Щукин подошел к домофону, нажал кнопку. Через несколько секунд раздался прокуренный голос. «Да?» «Следственный комитет Российской Федерации. Откройте, у нас ордер на обыск». Пауза. «Это какая-то ошибка». «Откройте дверь, иначе мы ее выломаем». Еще одна пауза, потом щелчок. Ворота медленно открылись. Бойцы ворвались на территорию. Яхонтов, Щукин и Дымов вошли следом. У входа в дом стоял мужчина лет 45 в дорогом костюме, с залысинами и нервным взглядом. Ластовкин. «Что происходит? Я не понимаю». Ему показали ордер. «Обыск, подозрение в хранении и сбыте краденого. Не мешайте». Бойцы прошли в дом. Ластовкин стоял, побледневший, сжав кулаки. Дымов прошел внутрь. Обстановка внутри особняка была просто роскошной. Мраморные полы, дорогая мебель, картины на стенах. Много картин. Один из бойцов вышел из комнаты на 2-м этаже. «Григорий Владимирович, здесь кабинет с закрытым сейфом!» Яхонтов поднялся наверх. Ярослав за ним. Кабинет был большим. Массивный стол, кожаные кресла, стеллажи с книгами. У стены закрытый сейф. Привели Ластовкина, который после пары неприятных тычков все-таки его открыл. Внутри лежал тубус. Следак надел перчатки, осторожно достал его и не менее бережно развернул. Внутри лежал портрет прабабки графа Вельского. Лицо молодой женщины 18 века смотрело, казалось, прямо им в глаза. Невероятное ощущение, будто дама была живой. «Нашли», — выдохнул Григорий, сворачивая холст. «Все. Ластовкина задержать, дом описать, картину на экспертизу, потом вернем Михаилу Павловичу». Ластовкину надели наручники, вывели на улицу и посадили в микроавтобус. Дымов, покинув особняк, набрал Мирославу. «Мирослава Романовна, хорошие новости. Портрет нашли. Скоро вернем графу Вельскому». «Ярослав, даже не знаю, как вас благодарить. Спасибо вам, спасибо большое». «Всегда пожалуйста». Улыбнулся он в трубку. Итак, портрет найден, глава ОПГшников задержан. А Горбунков уже на полпути в изолятор временного содержания. Ему предстоит долгий и весьма обстоятельный разговор со следователем.